Глава 26. Без лица. «Я тут уже заскучал. Вы почему так долго?» — продолжил голос из темноты. «Рактийский, это ты так громко пыхтишь?» «Одного узнал. С тобой, должно быть, прибыла и сестрица. Куда без нее?» «Двое есть. И кто же у нас третий кандидат на совместное упокоение? Адам?» Не предвидел, чем все обернется? Или... Нет, не Адам. Ох, советник Стрейт. Это точно должен быть советник Стрейт. Ну что, выразите недовольство, если я угадал. Мартин сильнее сжал мою руку. «Как давно ты здесь?» — спросила я. «Понятия не имею». «Артефакты не помогли? Я же здесь?» — с укором заметил Алекс. «Ничего не работает. Я обшарил каждый угол, устал и обшарил еще раз. И еще раз. Не скажу, что отчаялся, но ваше появление внушает надежду. Не может же колдун заморить самого советника Стрейта. Такая фигура громкая, ай-яй! Еще и Арактийского себе подобного. И безродную малышку, сестру будущего короля. Не устал это повторять?» «Нет». «У тебя ничего не получится. Ты не тронешь девушку. Не сможешь, потому что в ловушке сидишь». Не удержалась я, мигом забыв, что сама сижу там же. «Ты никогда до нее не доберешься. Пройдет время, и Рихард наверняка отведет Гелиту во дворец. Пропадет твой последний шанс. На девушку найдутся защитники, и если мы отсюда выберемся...» «Что, будешь ее охранять?» «Мы вместе будем», — сказал Мартин без тени сомнений. «Да, ты уже охрана посерьезнее», — вынужден был признать Алекс. «Но тут такое дело. Не выберемся мы отсюда, ребятки. Этот Рихард — настоящий псих. Не уверен, что девушка до сих пор жива. Я, конечно, не собираюсь лить слезы по этому поводу, но вы точно захотите, не так ли, сестренка? Беременная девчонка, ни слухом, ни духом, попала в переплет. Так жаль ее, так жаль. И пацаненка ее жаль, он же совсем ребенок». «Замолкни!» «Не хочу, Арактийский! И что ты сделаешь? Морду мне набьешь? Давай, я не возражаю, хоть какое-то веселье. А то совсем здесь грустно и темно. Может, хоть фонарь под твоим глазом осветит сие прекрасное место?» Алекс слишком много болтал. Жестом я остановила Мартина от мордобоя и спросила. «Рихард заходил сюда?» «Конечно!» «Расспрашивал, кто я такой, зачем пожаловал?» «Обещал заглянуть еще. Так что вас тоже ждет встреча с этим красавцем. Арактийский, на твоем месте я бы задвинул любовь всей жизни за спину и отважно прикрывал ее грудью. Поверь, этот совет тебе пригодится». Очень много болтовни. Жаль, темно и ничего не видно. Я бы посмотрела на Алекса и поняла, что с ним не так. Рихард мучил его? Причинил боль? Допрашивал с пристрастием? Поэтому брат так хорохорится и даже не скрывает цель визита. Он прямым текстом сказал, что желает смерти девушки. Значит, он уже выдал эту информацию ранее. Ведь Рихард может нас слушать. Мы в ловушке, но он-то нет. И наверняка существуют способы прослушки. Уж тем более у настолько могущественного мага. И Алекс бы до столь очевидной догадки дошел и за речью следил. Но выдавать такие планы — верная смерть. Если бы я охраняла девушку, а за ней пришел убийца, я бы вряд ли сомневалась. С другой стороны, будь я на месте убийцы, молчала бы до последнего. Это ведь вопрос жизни и смерти, в конце концов. Алекса пытали настолько, что он сдался? Но он звучит бодро. Если ему и досталось, то не смертельно сильно. Но с Алексом что-то не так. И, кажется, я знала, что именно. «Давайте попробуем найти выход», — волнуясь, произнесла я и потащила воина за собой. Махнув рукой, уцепила и советника Стрейта. Наклонилась и прошептала одно единственное слово, такое, чтобы оба поняли то, что уже успела понять я. «Вик». Мы молча разошлись и начали шарить по стенам, имитируя деятельность. Сердце колотилось от волнения. Если мои догадки правдивы, и Алекс выдал столько всего Рихарду Басху, то мой брат не жилец, в отличие от того бодрого Алекса, болтающего без умолку в темноте. Прямо сейчас Рихард Басх нас проверяет. И он не просто какой-то маг, он перевертыш. Такой же, каким был Вик. Поэтому я произнесла его имя, пусть Мартин и советник тоже переварят эту информацию. Перед нами совсем не Алекс. Это его имитация. И вряд ли он добровольно заточил себя в ловушку. Один из ограничителей у него. И где-то близко, под рукой. Не в кармане. Долго доставать при случае. На шее или на руке. Раздавил тальмарин и готово. Ты снова маг, и твои враги трепещут. Еще на нем должно быть кольцо. То самое, ограничивающее дар. Я эмоций лже Алекса по-прежнему не видела. «Не вижу выхода, кудряшка», — сказал Мартин. «Я ведь говорил!» Голос Алекса прозвучал совсем рядом. Он подошел ближе, настолько, чтобы слышать наш шепот. «Похоже, нам остается только одно — ждать, когда Рихард придет». «Поверь мне, не стоит». «Что он сделал с тобой? Пытал?» «Задай другой вопрос, сестра. Что он сделает с вами?» «Зачем ему что-то делать с нами? Мы пришли спасти девушку. И под любыми пытками подтвердим эту информацию, потому что это правда. Рихард Басх тоже не захочет охранять кого-то всю жизнь. Он поймет, что девушке место во дворце. Так за ней не будет никто охотиться». «А дрожайший советник тоже будет охранять девушку?» — ехидно спросил лже Алекс. «Не уберег он предыдущего охраняемого? Ой, не уберег!» «Хотя организовать помолвку с Катариной Сивской — это тоже надо было додуматься. Тут его величество смог впечатлить». «Много слов, мало загадок. С настоящим Алексом так не бывает». «Советник обещал мне должность его правой руки», — ответила я, глазом не моргнув. «Если не углядит он, рядом всегда буду я. Глядеть по всем сторонам, в том числе и на самого советника». «А рядом буду я, тоже приглядывать», — присоединился воин. Даже в темноте чувствовалась его улыбка. «И вот настал тот день, когда меня никто не спросил». Пробормотал советник и уже громче добавил. «Теперь предлагаю устроить мордобой. Тут и в самом деле тоскливо». Воину дважды повторять не пришлось. Он моментально отпустил мою руку и бросился в темноту. Советник последовал за ним. Посыпались звуки ударов и кряхтения. Кто-то валялся на полу. Не исключено, что вся троица. Я прижалась к стене. Хотя больше всего мне хотелось поучаствовать в происходящем, убедиться, что Мартин не пострадает, и что советник догадается, где искать тальмарин. Не то чтобы я в него не верила, просто трудно стоять в стороне, но еще больше я боялась помешать. «Он у меня!» — рявкнул Стрейт и, судя по звукам, откатился в сторону. «Держу!» — подтвердил Мартин успех. Может, Алекс и высокий, но по габаритам с Мартином ему не сравнится. Силен со всех сторон. Даже без магии он скрутил противника. «Пока не будем возвращать магию», — сообщил советник. «Рихард, я так понимаю. Хотя какой ты к демонам Рихард? Видишь ли, мы уже встречали на своем пути перевертыша, и он провернул в точности такой же фокус». Без ловушки, но с лицом сильного мага. И с его магией. Поэтому твоя шалость не удалась. И кто догадался? Девчонка. Ее брат меня предупреждал, не выйдет. Но раньше провалов не было. Что с Алексом? Не удержалась я. Ничего хорошего. Сначала он переживал, что повелся на спектакль с избитой Гелитой и ее голодной кровиночкой. Но чего он ждал? Я идеален в женских ролях. Потом все переживания его покинули. Осталось только желание выжить. В итоге все всегда сводится лишь к этому. Что с ним? Да жив твой Алекс! Хмыкнул перевертыш. Скорее всего. А может, уже сдох, пока я тут сидел? Просил передать, что прощает тебя за все сомнения и за то, что выбрала другого. Сказал, думать головой тоже иногда полезно, но он категорически не рад твоему решению так поступить. Вот с такими фразами вас бы ждал успех. Ни за что от Алекса не отличишь. Язык не поворачивался, хоть ты мне и не сестра. «Боги, давайте уже закончим с этой темой!» — рявкнул советник. «Мы пришли забрать девушку и ее ребенка. Все, что мы сказали, правда. Они будут жить во дворце. Парень вырастет под моей опекой. Это меньшее из зол. Или ты будешь волочить эту ношу по защите всю жизнь на своем горбу, перевертыш. Кем бы ты ни был изначально. Буду звать тебя Рихардом, так и быть. Мы не угрожаем вам», — добавила я. В доказательство моих слов Мартин отпустил его. «Заключим сделку», — после небольшой паузы сказал лже-Рихард Басх. «Магического характера. Тогда девушка с ребенком ваши. И убийцу тоже можете забрать. Мне без разницы, что с ним будет». «Нас трое, ты один. Магии у тебя нет. Никакой сделки», — отрезал советник. «По-вашему, это значит не угрожать?» «Я такого не говорил». «Сделка будет», — сказала я. «Советник Стрейт сделает все, чтобы парень вырос счастливым, сильным и самостоятельным. Его мать ни в чем не нуждалась, а брат или сестра не знали угрозы. А вы будете рядом. Кажется, это мой путь. Так что да». Я спрашивал у Мартина Арактийского. Если уж перекладывать проблему, то на плечи кого-то равного. Без обид, сестричка. «Давайте перейдем к сделке», — заключил Мартин. «Советник, вырубайте». «И опять никто не спросил меня», — вздохнул Стрейт. Но камень все же разрушил. Под нашими ногами загорелся яркий свет. Мы провалились вниз, но каким-то образом оказались в просторной гостиной. Я упала на диван, Мартин приземлился рядом. Маг выбрал кресло, а вот неподготовленный советник рухнул на жесткий пол. Думаю, меня бы ждала та же участь. Не позаботься о моем приземлении, Мартин. Некоторое время мы моргали от яркого света. Первым делом я оценила Рихарда Басха. Или кто он такой на самом деле? Неважно. Мужчина успел обратиться. И сделал это с какой-то невероятной скоростью. Да еще и без жутких кусков кожи вокруг. Словно это легко и просто. На вид Рихард оказался ровесником советника Стрейта. Высокий, тощий мужчина с орлиным носом, тонкими губами и темными волосами. А вот его глаза поражали чистотой и какой-то невероятной голубизной. На его лице они смотрелись так ярко, что поначалу ничего, кроме глаз, и не видно. «Ну что, начнем со сделки?» — деловито предложил лже-Рихард. «Не хочу вас торопить, но убийца выглядел плохо, когда я уходил. Либо мы тянем время и спорим, и пусть парень умирает, либо торопимся и спасаем его. Мне все равно. Вы решайте». Советник поднялся и отряхнулся. «Сделки не будет». Перевертыш посмотрел на меня и улыбнулся. «Значит, спорим». «Нет! «Советник!» «Советник не любит предателей, Таната!» Жестко перебил Стрейт. «Ты подводишь меня второй раз. Помнишь, что я говорил? Третьего не будет. Подумай, стоит ли твое душевное спокойствие того? Мы можем работать вместе, раз ты напросилась на должность моей правой руки. Но у нас ничего не выйдет, если все будет так». «Вас я могу подвести, без проблем», — вмешался воин. «Можете записывать предатели. Тем более, это наш первый раз. Неправильно прозвучало, но суть все уловили. Надеюсь». «Помолчи, Арактийский», — отмахнулся советник, все так же глядя на меня. «Что скажешь, Таната?» Я молчала. Думала о том, что Алекс может умереть. В словах перевертыша я не сомневалась, потому что он знал слишком много. Алекс бы ни за что не разговорился до такой степени. Его разговорили. Вопрос выживания, как сказала Рихард Басх. Грань, когда уже ничего не имеет значения. Советник не торопился заключать сделку. Магическую, что важно. Такую не нарушишь, если не надумаешь умереть, конечно. Стрейд хочет оставить для себя путь отступления. Это понимали все присутствующие. Я почувствовала, как воин подобрался. Если придется, он готов тащить советника силой. Или, наплевав на сделку, сражаться с магом. Рихард Басх наблюдал за нами с нескрываемым интересом и тоже готовился к любому развитию событий. «Ты ведь не Рихард Басх», — нарушил тишину советник. «Зачем тебе все это надо? Ты перевертыш. Тебе плевать и на сделку, и на девушку». «Отчего же? Сейчас я очень даже Рихард Басх. Действуя чужого имени, люблю соответствовать заданным стандартам, так сказать. И вы не станете исключением из правил. Уж простите, как давно ты заменил его?» Перевертыш засмеялся. «А это важно?» «Называй это любопытством». «Рихард Басх умер 15 лет назад. Но приговор я ему вынес намного раньше. В тот момент, когда Рихард Басх поступил на первый курс Королевской Академии, требовалось время, чтобы завладеть его личностью. Захват мага такого уровня требует длительной подготовки, в том числе и магической. Прикинуться на короткое время – это одно, но стать Рихардом Басхом – совсем другое дело. И сейчас я – это он. Никого другого не существует. И я не могу отпустить вас без веской причины». Я резко поднялась с дивана. «Я это сделаю!» «Что?» Воин подскочил следом за мной. «Я все равно собиралась остаться во дворце. Мы можем заставить советника Стрейта силой и нажить врага, с которым после придется годами разбираться. Можем продолжить спор, но тогда...» «Я так не могу. Пусть это буду я. И мы уйдем отсюда с девушкой и ее сыном». «И твоим братом», — услужливо напомнил лже-Рихард, тоже поднимаясь. Воин наклонился к самому моему уху. «Это не обман, кудрявая. Отменить ничего нельзя». «Знаю», — прошептала я в ответ. «Но мы справимся». Маг протянул мне руку, я ее пожала. Нас поглотил свет. «Девушка будет жить?» «Да. Ее сын достигнет 20-летия, не умерев насильственной смертью?» «Да». «Ее ребенок родится?» «Да». «Они под твоей защитой?» «Да». Все произошло очень быстро. Меня откинуло в сторону. Мартин помог удержаться на ногах. Советник Стрейд тоже оказался рядом. В его глазах я видела одобрение. «Может, у нас и получится что-то. Возможно, даже мы не прибьем друг друга во дворце». «Теперь ведите к Алексу», — сказала я. Перевертыш, понимающе ухмыльнулся и поманил за собой. Мы долго петляли по его большому дому. Время от времени я поглядывала в окна, но так и не поняла, где этот дом находится. Одно окно выходило на городскую улицу, другое — на чистое поле, третье вообще демонстрировало звездную ночь. Сплошной обман, куда ни глянь. Алекс попал в лапы зверя более опасного, чем он сам. Толкнув очередную дверь, Рихард жестом пропустил нас вперед. Обычная комната, светлые окна. Казалось, ничего страшного не могло здесь произойти. Но произошло. В углу лежало то, что осталось от Алекса. Такого уверенного в себе, такого... Было странно видеть его вот так. С вывернутыми ногами, сломанными пальцами и всего в крови. От его лица, казалось, ничего не осталось. И я знала, что все было плохо, что монстр встретил кого-то в разы хуже, но все равно оказалась не готова к увиденному. Застыла на пороге и закричала. Советник Стрейт схватил меня за плечи и оттащил назад, кивком пропустив вперед Мартина. Я рвалась за ним, но советник перехватил меня крепче и оттолкнул к противоположной стене, а потом захлопнул дверь со страшным звуком. Рихард Басх невозмутимо пожал плечами. «А что? Я ведь предупреждал!» Хотелось выцарапать его голубые глаза и растоптать их на полу. «Сколько осуждения! Сколько ярости!» Он покачал головой. «Ладно, когда закончите здесь, возвращайтесь вниз. Приведу для вас девушку. Кстати, расставаться с ней мне очень не хочется. Гелита прекрасно готовит. И вообще, нам было весело вместе. Может, завести себе кого-нибудь для компании, а?» Он подмигнул и ушел в сторону лестницы. Мы остались вдвоем с советником. «Мартин все еще там», — заметил он. «Знает, есть что спасать». Я сама догадалась. «Выживет твой Алекс. Он живучая тварь. Будешь навещать его в тюрьме». «Заткнитесь, советник! Пожалуйста!» «Самое время перейти на «ты». Нам ведь вместе работать». «Тогда заткнись!» — прошипела я. «Пожалуйста!» Он засмеялся и действительно замолчал.